Впрочем, а так ли всеведущ директор, он же великий светлый волшебник, так с какой бы радости ему хорошо разбираться в темных материях? Нет, разумеется, врага надо знать в лицо и хоть примерно иметь представление о его возможностях, но все же, есть ведь понятие специализации, например, колдомедик, как мадам Помфри, она прекрасно знает, какое зелье прописать своему пациенту, чтобы он вылечился, и она может его приготовить, если перед ней будет рецепт или шпаргалка, но нет, она не сядет варить состав, а попросит профессора Снейпа, мастера зельеварения, который разбирается в эликсирах гораздо лучше, но при этом понятия может не иметь о том, в каких дозах и с каким промежутком нужно назначать этот состав каждому больному, и уж точно не сможет по симптомам болезни назначить правильный эликсир. Гарри вынырнул из своих размышлений. К черту это все, он попробует, в конце концов, применить нечто темное, чтобы сразить нечто злое и жуткое, что приведет к куда большим жертвам, это благо, верно. Гарри засел за раздел и буквально проглотил информацию за один заход, на лету схватывая необходимые сведения. Он уже знал, как освобождать энергию и придавать ей форму с помощью своей воли. Раньше он делал это для того, чтобы опутать сущность предмета и иссушить его. Здесь же было еще проще. Высвободив энергию, он уже не должен был совершать самую трудную манипуляцию с энергией, не должен был забирать ее назад, а наоборот, позволить ей разить недругов. Для начала он, впрочем, решил попробовать на чем-то или на ком-то, кого не жалко, и случай вскоре представился. Примечание к части, было в каноне. Воспользовавшись суматохой, Гарри выбежал из столовой и помчался в чулан под лестницей. Заклинанием отпер дверь, схватил чемодан, бросил его на порог и ринулся наверх к себе в комнату. Глава 3. Потасовка в компании стражи Азкабана. Гарри перемахнул через запертую калитку парка и пошел по выжженной солнцем, уже слегка пожухлой от невероятной даже для июля жары, траве. Парк был так же пуст, как улицы. Дойдя до качелей, Гарри сел на единственные, которые Дадли и его дружки еще не сломали, обвил рукой цепи и задумчиво уставился в землю, думая о своем. Вчера к нему прилетели первые письма от друзей из волшебного мира. Гарри было противно вспоминать об этой писанине. Предатели и лицемеры, которым не хватило духу быть на его стороне в момент, когда ему больше всего нужна была поддержка. А сейчас они, видите ли, прозрели, Дамблдор, мол, открыл им глаза на истинное положение вещей, а потому они очень глубоко скорбят о том, что сразу ему не поверили и просят их простить. Разумеется, мы ничего не пишем, сам знаешь о чем. Нам не велено писать ничего важного. Вдруг письмо попадет не в те руки. Мы очень заняты, но подробностей сообщить не можем. Довольно много всякого происходит, расскажем при встрече. Отлично, значит они еще и вместе где-то торчат. Ну, совет да любовь, голубки, а у него теперь своя дорога. Ну и заодно они интересовались, как он себя чувствует, чем занимается и не нарывается ли на неприятности. Конечно, я не нарываюсь, Гарри фыркнул, вспоминая рассыпавшиеся пеплом куски пергамента, стоило только коснуться их аспектом тьмы. Как там написал мой дрожайший крестный, держи нос по ветру, и все будет в порядке. Будь осторожен, никаких опрометчивых поступков. Вот я и сижу, никого не трогаю, подчиняю примус. Гарри сплюнул на траву. На душе стало совсем уж мерзко. А ведь он этим людям верил. Считал, что они на его стороне. Считал, что не бросит. Ну да как же, больной ублюдок. Черная магия. Колдун еби. Сегодня ударил, а завтра ждать Авады. Нестерпимо захотелось появиться сейчас перед ними и, взяв за шкирку, спросить, где же вы, суки, раньше были. Гарри, не слишком соображая, что делает, освободил энергию и от души саданул вспыхнувшим на кулаке магическим пламенем по опорной балке качелей, но лишь слегка рассек кожу на костяшках да чуть ушибся. На душе стало еще паскуднее. С другой стороны, металлическую опору чуть повело, она оплавилась в том месте, где ее коснулось пламя. Качель тут же покосилась, Гарри чуть не упал. Вообще, тот факт, что у него начало получаться колдовать без использования палочки, просто освобождая энергию и своей волей обращая ее в тот или иной аспект, был для Гарри сюрпризом, хотя, безусловно, сюрпризом весьма приятным. Такое внезапное умение может стать для тех же пожирателей смерти весьма неприятным сюрпризом. Вот она, настоящая сила, магия, могучая. разрушающая и исцеляющая, убивающая все живое и восстанавливающая из праха даже в самых безнадежных случаях, удерживаемая лишь волей человека, что ее призывает. Вот она, настоящая сила, которая может одолеть и Волан-де-Морта, и пожирателей, и вообще всех недругов, которые только могут появиться. Магия, да, темная, но оттого вовсе не злая магия, а никакая не любовь и никакое не всепрощение, о котором ему рассказывали 4 года. Возлюбить ближнего своего, это, конечно, хорошо, но вот если речь идет о враге, то лучше возлюблять его посмертно. Гарри сам не знал, как долго просидел на качелях, однако, если учитывать, что уже совсем стемнело, то не менее 3 часов. Из задумчивости его вывели какие-то голоса, он поднял голову. Приглушенного света от фонарей на окрестных улицах, многие были просто разбиты хулиганистой компанией Дадли, а оставшиеся были столь пыльны, что их свет скорее напоминал по яркости лучину, чем электрическую лампу. Было достаточно, чтобы разглядеть идущую через парк группу. Один горланил грубую песню, остальные гоготали. 2 вели дорогие гоночные велосипеды, едва ли собственные, скорее увели у кого-то. От колес доносился мягкий стрекот. А вот и виновники творящегося в парке хаоса. Пирс Палкис, Малкольм Шат, Гордон Рейнольдс, Деннис Муни, разумеется, глава этой стаи шакалов, Дадли Дурсль. Естественно, они его заметили. Кто бы не заметил одиноко сидящего подростка в абсолютно пустом парке. Дадли кивнул в направлении Гарри. Компашка значительно повеселела, направилась в его сторону. Гарри поднялся с места. Убежать, не убежит, драться в одно лицо против 5 здоровых мордоворотов самому, проблема. А вот с магией, пожалуй, можно попробовать что-то сделать. Главное, только заставить этих потомков животного тупи-тупи нападать не всем разом, а по одному. Эй, Поттер, привет, большой Д, Гарри чуть усмехнулся. Контакт налажен, теперь можно приступать к низведению и к уращению. И почему он только что вспомнил книжку мадам Линдгрен? А, ну конечно, она же была в числе иссушенной литературы. Что, снова побил 10-летнего? Очень смело для вашей банды шакалов. Ему было 16, к твоему сведению, моментально побурел от злости Дадли. Обычно он первым начинал задавать неудобные вопросы, после которых прописывал ответчику по-свойски. И вообще, Поттер, че-то ты много умничать начал. Мозги не жмут, не жмут, мой масенький Дадлик. Повисла гробовая тишина. Гарри заметил, что на щеке у его кузена дернулся мускул. Все, получилось. Теперь он может из кузена веревки вить. Че ты сказал? Дадли приблизился к нему на опасную дистанцию. Гарри хмыкнул. Ну, так, кажется, тебя тетя Петунья называет. Заткнись, Дадли оскалился, краем уха услышав, как прыснули от смеха остальные. А как насчет малыша Дигденьки? Или моего манюни крохотулечки? Пирс Палкис, рыдая от смеха, оперся на велосипед, чтобы не рухнуть на землю. Да уж, похоже, Поттер и в самом деле учился в школе святого Брутуса. Так умело отвечать на наезд без применения кулаков, это уметь надо. Такой навык очень помогает набить авторитет, который в школе для малолетних уголовников решает буквально все. Конечно, отпинать наглеца надо будет, хотя бы для виду, но на всякий случай Пирс решил пока не лезть и не вмешиваться в перепалку. Руководить шайкой должен сильнейший, а потому чем ниже в их компашке упадет Дадли, тем выше поднимется он сам. А вот Дадли, похоже, авторитет начал терять, притом очень и очень стремительно. Уверенности в заплывших жиром поросячьих глазках тоже изрядно поубавилось. Кулаки сжались от гнева. Поттер между тем продолжал опускать кузена ниже плинтуса. «Я слышал, как на той неделе ты расправился с Марком Эвансом. Браво!» Гарри даже похлопал в ладоши. Нарочито медленно, издевательски. «Серьезно, Дадли, это твой рекорд. Милашке-чемпиончику Дадлику ведь необходимо тренироваться, правда? Он со мной нахальничал». Дурсль-младший сделал еще шаг вперед, как бы показывая, что затем Гарри не сдобровать. «И как же?» Гарри даже не вздрогнул. «Сказал, что ты похож на поросенка, которого научили ходить на задних копытах. Так это не нахальство, да, а чистая правда. Все». Дадли сорвался. Издав вопль раненого гиппопотама, он попытался сделать хук правой. Гарри ушел от атаки, удар локтем в спину заставил Дадли чуть покачнуться и полететь вперед. Раздался гулкий звук удара жирной башки о металлический каркас качелей. Все же инерция, неумолимая сука, чем больше и тяжелее туша, тем труднее ее остановить. Гарри хрустнул шеей, повернулся к осоловевшим от такой ситуации приятелям кузена. Бу, Все четверо чуть отпрянули назад от неожиданности, Малкольм перецепился через велосипед, рухнул вместе с ним на землю, чудом ничего себе не сломав. Гарри плюнул им под ноги. «Не учатся ничему некоторые и учиться не хотят». После этих слов он развернулся и быстро потопал в направлении улицы Магнолий. Это был кратчайший путь до дома. Надо было оказаться в своей комнате до того, как Жертрест кузен начухается и побежит жаловаться мамочке. Да и вообще, чтобы не случилось так, что Дурсли закроют дом. Забраться на второй этаж через окно, разумеется, не есть проблема, вот только ну его в баню такой вынужденный альпинизм. Дадли, разумеется, не простит и затаит на кузена обиду, но это будет потом, когда-нибудь. Если вообще будет и если у Дадли от столкновения с качелями не включится, наконец, мозги, которыми его природа обделила. А вот его дружки такое развитие событий точно запомнили, так что теперь казалось бы, сплоченной банде пойдет разлад и дележка места главаря. Маменькиного сынка эти придурки у руля точно не потерпит. А пока они будут собачиться, им будет не до какого-то там Поттера. Уйти далеко, впрочем, толком не вышло. Уже на подходе к небольшому подземному переходу Гарри ощутил, что что-то происходит вокруг. Разом похолодало, поздний вечер как будто окутало мраком, на улочку опустился довольно густой, даже по меркам вечно дождливого и пасмурного Альбиона, туман. Темно-синее усеянное звездами небо вдруг стало совершенно черным. Весь огонь в нем пропал, не было ни звезд, ни луны, ни смутно светивших фонарей у обоих концов проулка. Не слышно было ни отдаленного шума машин, ни шелеста деревьев. Гарри замер на месте. Он слишком хорошо помнил эти ощущения. Берег Черного озера, укрывшегося льдом посреди июня, израненное тело Сириуса, лес вокруг, полная луна в небе и целая сотня дементоров, спускающихся к нему. Вот только откуда дементорам взяться в Литл-Уингинге? Гарри насторожился. Темный, мрачный коридор подземного перехода. Зайди он туда, и перекрыть ему дорогу, зайдя с двух сторон, ничего не будет стоить. Между тем хриплое дыхание стражи Азкабана все приближалось и приближалось. Нет уж, уроды примитивные, я туда не пойду, скорее прорычал, чем сказал Гарри, разворачиваясь в обратную сторону, и, увидев стремительно опускающихся к нему дементоров, замер. Двое. Гарри оскалился. В сознании в одно мгновение пронеслись два варианта развития событий. Первый вариант. Дементоры перешли на сторону Волан-де-Морта, и тогда никто не хватится ни какой-то там парочки служителей, ни его самого. Второй вариант. Дементоры все еще под контролем министерства, и тогда получается, что от него просто решили избавиться, чтобы не болтал и не смущал народ. Помятуя о том, с каким скандалом Фадж уходил из Хогвартса в конце июня, Гарри больше склонялся ко второму варианту. А если помнить о том, что половина Хогвартса наверняка знает про его выбросы и последующее истощение, вот тебе и забота о безопасности национального героя. Впрочем, а когда на его веку было иначе? Гарри зарычал от ярости. На ладонях в один миг появились два сгустка пламени. Он пока еще был не настолько опытным магом, чтобы сотворить патронуса без помощи палочки. А вот вызвать базовые аспекты вроде огня или тьмы у него уже начало получаться. Здраво рассудив, что пламя должно, если не устранить дементоров, то хотя бы здорово им навредить, Гарри приготовился к бою. «Ну давайте, твари, попробуйте забрать мою душу». Дементоры, словно ощутив его слова, спустились совсем низко, один из них опасно приблизился к самому Гарри, тот едва успел уйти от потянувшейся к нему склизкой, покрытой струпьями мертвой ладони. Сорвавшийся с руки сгусток пламени поджег младшему демону капюшон плаща. Тот, моментально забыв про свою жертву, хрипло взвыл, попытался как-то приглушить заклятый огонь, моментально распространившийся по плащу, выполненному, казалось, из самой ночи. Вокруг запахло паленым мясом, как будто где-то рядом вовсю горел старинный погребальный костер. Ледяной коготь из сознания, разумеется, не убрался полностью, но Гарри смог вздохнуть спокойнее, да и шум в ушах значительно ослаб. Вторым заклинанием он, к большому своему сожалению, промахнулся, но помог случай. Первое чудовище, мечась в языках пламени туда-сюда, не слишком аккуратно взмахнуло рукой. Пылающий клочок плаща удачно приземлился как раз на протянутую к волшебнику лапу. Чудовище взвыло от боли, отдернуло лапищи, давая Гарри несколько секунд на то, чтобы разорвать дистанцию, призвать еще два аспекта и, помимо прочего, ощутить, как из носа стекает тоненькая струйка крови. Слишком много магии за один раз. Мадам Помфри ведь предупреждала, чтобы он ни в коем случае даже не пытался творить заклинания. Зачем он? Гарри повело, первое заклинание прошло в притирку к младшему демону, а вот второе угодило точно в отверстие в плаще, и страж Азкабана через мгновение осел на землю кучей грязно-серого тряпья. У Гарри потемнело в глазах, он припал на одно колено, пальцы коснулись бледного тумана, что восходил над поверженным врагом, стремительно, впрочем, развеиваясь. Коснулся, и через мгновение осознал, что это за туман, души, вернее, то, что от них осталось. Жалкие сгустки энергии, в некоторых из них, наверное, даже остались некие общие образы или воспоминания. Когда-то, может быть, всего несколько недель назад, это были души людей, живых, может, даже безвинно осужденных. А теперь все, что от них осталось, небольшая порция энергии. А после касания мага, желающего спасти себя от смерти и утраты магии, от них не осталось и этого. Гарри с трудом поднялся на ноги, огляделся туда-сюда, посмотрел на плащи, единственное, что осталось от чудовищ, подхватил оба, намереваясь потом уничтожить их или как-то использовать, и медленно, стараясь не потерять сознание, поплелся в направлении другого перехода. Тот находился примерно в километре, но был гораздо более безопасным. По крайней мере, его нельзя было вот так просто перекрыть с двух сторон. Гарри тяжело дышал. Каждый шаг давался очень тяжело. Периодически Гарри приходилось утирать все нежелающую останавливаться кровь. Впрочем, на этом злоключения за день не кончились. Стоило Гарри кое-как добраться к дому и проскользнуть в комнату, как в окно влетела Сипуха, бросила на пол письмо. Гарри со стоном поднял конверт, развернул его и принялся читать. «Уважаемый мистер Поттер, согласно имеющимся у нас сведениям, сегодня в 9 часов 23 минуты вечера в населенном Маглами районе вы использовали заклинание Патронуса. За это грубое нарушение указа о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних». Гарри отшвырнул бесполезную писанину, не став дочитывать. «Патронус, как же? Послали двух дементоров в Литтл-Уингинг, чтобы те устранили ставшего лишним и излишне болтливым героя, а потом, когда исчезла какая-нибудь следилка, установленная на стражах Азкабана, решили, будто он воспользовался чарами Патронуса для того, чтобы их отогнать. Браво, господа, у вас самая настоящая вилка получилась. Защититься можно изгнать из волшебного мира, да еще и велик шанс того, что от такой перегрузки магия навсегда покинет его. Не защититься? Прощай, дорогой герой, мы глубоко скорбим о столь великой утрате для всей Британии. Великолепно. Вот только те, кто написали эту бумажку, не знали, что в тот момент ни палочки, ни жезла, ни какого-либо другого инструмента при нем вообще не было. Решив, что надо хоть немного поспать, прежде чем что-то делать, Гарри стянул с себя одежду, прилег и почти моментально уснул, стоило голове коснуться подушки. Именно поэтому он и не видел ни писем, встревоженных его молчанием Рона и Гермионы, ни полного откровенной паники письмеца Сириуса. Ему было все равно. Он, должно быть, впервые за долгое время, уснул совершенно беспробудным, абсолютно спокойным сном без сновидений и кошмаров. Поттер. Гарри нехотя открыл глаза, поморщился, пытаясь понять, кто он, где он и что с ним. Все произошедшее недавно казалось жутким, почти что диким сном. Между тем дверь его спальни содрогнулась от тяжеленного удара дядюшкиного кулака. Гарри поморщился. И так голова гудит нещадно, так еще и этот слонопотом как будто специально орет раненым бегемотом и колотит по двери так, будто хочет вбить ее в стену. Он с трудом смог подняться на ноги, кое-как натянул на себя джинсы и первую попавшуюся футболку, даже не сильно озаботившись тем, что надел ее задом наперед, подошел к двери, открыл ее и, взглянув на красную, будто гриффиндорское знамя, физиономию дядюшки, кое-как проговорил: «Да, дядя Вернон, ты, паршивец». Дядюшка тут же схватил его за футболку, потащил за собой на первый этаж, швырнул его в кресло. «Сейчас ты, урод ненормальный, все нам расскажешь». «О чем?» — спросил Гарри, чтобы что-то спросить. «Совы. Чертовы совы летают здесь туда-сюда, кричащие на петунью письма. Какие-то ненормальные то и дело показываются рядом с домом». «Дадли», — дядюшка ткнул в гору отбитого мяса, съежившуюся на стуле в углу комнаты, вокруг которой хлопотала тетя Петунья, — «приходит домой в состоянии, будто его пытали, и говорит, что это ты сделал». Дядя уже просто орал, не обращая особо внимания ни на что. «Отвечай, урод, опять твои штучки-дрючки, уж я-то из тебя выбью эту дурь. О совах я не знаю, но, Думаю, догадываюсь, откуда они. Гарри устроился в кресле поудобнее, краем глаза взглянул на часы. Без пяти полночь. Нормальное время дядюшка выбрал для разговора. Для начала, я хотел бы знать, сколько их было и какими они были. Здесь я задаю вопросы. Дядюшка замахнулся большим кожаным ремнем, которым много лет назад периодически угощал племянника за мелкие проступки. Гарри шевельнул пальцами, с которых соскользнула небольшая черная вспышка. Кожа ремня тут же осыпалась пеплом. Вторым движением, на сей раз с призывом аспекта воздуха, уронил задохнувшегося от возмущения Вернона Дурсля на софу напротив. Дядюшка, все еще не сообразив, что расстановка сил поменялась, взревел: «Ты мне эти штучки брось. Я знаю, что в этом вашем сумасшедшем доме, который ты называешь школой, запрещено колдовать на каникулах». «Запрещено колдовать палочкой», тут же уточнил Гарри, не имея ни малейшего желания рассказывать о своих догадках. «Моя же палочка последние две недели лежит на дне чемодана. Так что, ах ты, еще одно слово, и я внезапно вспомню, как плохо ко мне относились все эти годы». Слетевший со стола нож, приманенный аспектом воздуха, завис в воздухе. Дурсли, не сводившие с племянника ненавидящих взглядов, синхронно сглотнули. Гарри устроился еще чуть удобнее в кресле, сказал: «А теперь внимательно слушайте, что я вам скажу». Гарри отрезал аспект от энергии, заклинание тут же развеялось, нож с металлическим лязгом упал на пол, отчего Дурсли вздрогнули так слаженно, будто репетировали неделю. «Рассказываю лишь один раз, правду, ничего, кроме подробностей заклинаний, не утаивая. Ну давай, паршивец». К мистеру Дурслю постепенно стало возвращаться самообладание. «Я занимался медитациями в парке, когда ко мне приблизилась компания вашего сына, Дадлик», попыталась начать тетушка, но Гарри не дал ей закончить. Взмах ладони распорол Дадли рукав рубашки. Гарри, возблагодарив мироздание за то, что аспект воздуха, один из легчайших и не требует слишком много магической подпитки, ткнул пальцем в небольшую татуировку почти на самом верху плеча кузена. «Колючий ошейник», — пояснил он шокированным Дурслем. «Татуировка — символ одной мелкой, по меркам целой страны, но все же банды. Думаю, если вы обратитесь в полицию, вам любой Бобби расскажет, что цепные псы — короли уличной преступности. Просто потому, что на нечто более серьезное у них яиц не хватает. И ваш тихий мальчик Дадлик ни много ни мало, а руководил целой рукой из пяти мордоворотов. Хватит пытаться скрывать очевидное и искать тупые оправдания тому, что он ведет себя как натуральное уебище. Не смей так говорить про моего сына». Тут же взревел дядюшка, поступая скорее из воистину ослиного упрямства, что помогало ему идти в некоторых случаях с бизнесом просто напролом, без всякого маневра. «Смею и буду говорить», — покачал головой Гарри, чувствуя, что с каждой секундой магия восстанавливается все больше. Похоже, магическое ядро от экстремальных нагрузок и гуляющего по всему телу адреналина перезапустилось, сломив прежние барьеры и лимиты, и теперь восстанавливалось ураганными темпами. Впрочем, может, на него так повлияли поглощенные сгустки энергии, ранее бывшие душами. Этого Гарри не знал. «Так вот, ко мне подошла вся компания Дадли. А дальше вот как все было. На полный рассказ всех событий, за исключением фактов колдовства, разумеется, у него ушло около 2 часов. Касательно магии, Гарри предпочел солгать, что просто убежал от дементоров, мало ли кто будет проверять воспоминания родственников. Из гримуара Гарри примерно понимал, что может человек, владеющий ментальными дисциплинами на определенном уровне, и почему-то ему казалось, что симптомы, описанные в гримуаре, он переживал и лично тоже, но вот когда именно, этого он вспомнить не мог. Наконец он добрался и до вопросов дядюшки. «Исходя из того, что я говорил все это время, подытожим», Гарри принялся загибать пальцы. «Первое, я точно не избивал вашего сыночка-хулигана, хотя бы по той простой причине, что он чемпион по боксу и весит втрое больше. Мой удар ему, слону дробинка. Второе, я подозреваю, что Дадли приговорили к звездюлям его же шакалы-соратники. Уж больно такого рода мусор не любит, когда кто-то строит из себя крутого, на деле таковым не являясь. Третье, в рот я драл эти письма и тех, кто их отправил. Хотят, пусть пишут. Побесится, побесится, а потом утихнут. У вас все, я могу, наконец, пойти доспать». Опешивший от столь дерзкой отповеди обычно молчаливого и скромного племянника, дядя лишь рефлекторно кивнул. Однако поспать ему было не суждено. Через 7 минут после конца разговора, когда Гарри выглянул в окно перед тем, как лечь спать, он увидел, как неподалеку от дома собирается небольшая группка людей в мантиях. Примечание к части. Эта глава посвящается подписчику под телеграм-ником Кай. Глава 4. Ополчение имени жареной курицы. В том, что что-то произойдет, Гарри окончательно уверился, когда следующим вечером Дурсли подозрительно быстро собрались, нарядились в нечто несуразно дорогое и умчались в неизвестном направлении в полном составе, заперев его в комнате на ключ. От всех троих изрядно ощущалось магическое поле. Гарри на всякий случай не стал снимать внушение, а было это, по-видимому, именно оно. Вместо этого он просто принялся ждать, заранее сложив в небольшой рюкзачок все маломальски ценное. Карту мародеров, остатки набора для приготовления эликсиров, кошель с золотом, палочку и мантию-невидимку, в которую, уже по традиции, завернул гримуары собственные записи с размышлениями и теориями касательно различных направлений магических искусств. Собственно, долго ожидать развязки не пришлось. Уже через полчаса после отбытия Дурсли замок в двери щелкнул, и на пороге появилась крайне разношерстная компания из нескольких человек. Затем была довольно жалкая попытка впечатлить его, познакомиться и попытаться вывести куда-то в другое место. В иной ситуации Гарри бы повелся, согласился и добровольно отправился бы с ними, но вот недавнее нападение дементоров заставило его поостеречься. Впрочем, возможно, свою роль сыграл еще и тот факт, что при громком названии Орден Феникса прибывшая компания внешне не тянула даже на плохо организованное ополчение имени жареной курицы. Так еще раз, Гарри с некоторым наслаждением издевался над прибывшей по его душу командой спасения. «Половину из вас я не знаю вообще, вторую половину знаю далеко не с лучшей стороны. Некоторые из вас так или иначе пытались меня убить, подчинить или покалечить. Кое-кому», Гарри с некоторым безразличием посмотрел на посеревшего Люпина, вспомнившего, что он чуть не разорвал сына мертвого друга, пока был в звериной форме, даже почти что удалось. «И при всем этом вы, называя себя неким орденом Феникса, который якобы работает против Волан-де-Морта, предлагаете мне на добровольной основе проследовать за вами, покинув дом, на котором, как утверждает профессор Дамблдор, лежат чары кровной жертвы моей матери. Я все правильно понял? Да-да, Поттер», Грюм уже откровенно злился, что мессия попался какой-то совсем недоверчивый и несговорчивый. «Давай, шевелись, Моргана тебя побери, а то, не ровен час, пожиратели нагрянут. А как же тот факт, что этот дом, со слов директора, защищен лучше, чем какой-либо иной, и что под этой крышей меня не могут достать ни пожиратели, ни Волан-де-Морт? Поттер, не зли меня», — оскалился Грюм, доставая палочку. Гарри в ответ на это достал свою, мысленно приготовился освобождать один из аспектов. «Дамблдор велел доставить тебя на базу, и я этот приказ выполню, хочешь ты этого или нет. Попытайтесь утащить меня силой, буду отбиваться до конца», — предупредил Гарри. Грюм хрипло заржал каким-то каркающим смехом. «Кажется, я понимаю, почему ты сейчас на ножах с министерством, Поттер. Ты совершенно не думаешь, что говоришь и кому ты это говоришь». «Гарри», — попытался мягко начать Люпин, но сам Гарри, все еще общаясь с Грюмом, проигнорировал его. «Откуда мне знать, что вы не пожиратели смерти под оборотным зельем? Или что на вас не лежит заклятие Империус? Или. Десятки различных «или», — Гарри хмыкнул. «А что до того, кому и что я говорю, мистер, возможно, грозный глаз Грюм? Я прекрасно оцениваю свои возможности. Нас почти 10 человек, основная масса – дипломированные авроры, а остальные просто имеют боевой опыт». На всякий случай напомнил ему темнокожий маг, представившийся как Кингсли. «А у меня – палочка в руке, знание о месте, в которое надо запустить чары, чтобы дом сложился внутрь, похоронив нас под завалами, взрывное заклинание на языке и ни малейших моральных тормозов касательно применения заклинаний на людях, в частности, на тех, что пытаются причинить мне вред», — не согласился Гарри. «Даже если вы примете удар на щиты, то я вам живым не достанусь». В комнате повисла полная тишина. Бойцы Ордена Феникса, видимо, не были готовы к тому, что мальчик, который выжил, вдруг начнет давать столь рьяный отпор. Первым нашелся, что сказать Грюм. «Так, Поттер, перестань херню пороть. Взаимная просьба». Гарри понял, что, похоже, придется объяснять этой публике, что он имел в виду. «Так что, может, хотя бы попытаетесь мне доказать, что вы посланы Дамблдором, а не какими-нибудь уродами, желающими моей смерти. КХМ, подавился Аврор. Мда, постоянная бдительность, верно, Поттер, пожалуй, да. Все задумались, пытаясь придумать, как убедить его в том, что они посланы директором. Гарри откровенно наслаждался тем, как почти десяток вроде бы взрослых людей впали в ступор от, в общем-то, простейшего вопроса. Наконец, спустя 5 минут, он решил дать подсказку. Может, директор или кто-то из тех, кому я поверю, просил вас сказать что-то такое, отчего я должен буду больше вам доверять. Ну или расскажите что-нибудь такое, что знает только член этого вашего ордена. Я научил тебя Патронусу, принявшему облик оленя, предложил Люпин. Мимо, пожал плечами Гарри. Если бы я был пожирателем, я бы как следует допросил того, в кого перевоплощусь. Попытка номер 2 из 3. Рон и Гермиона. Снова мимо. Гарри загнул палец, приготовился всерьез использовать чары. Я с ними не общался почти месяц и не в курсе последней ситуации с ними. Гарри не стал говорить, что с друзьями он поссорился насмерть и не собирался их прощать. Бродяга просил передать, что гиппогриф все еще у него, сделала попытку девушка по фамилии Тонкс. Ближе к истине, кивнул Гарри, отходя с места и приближаясь к Тонкс. Имя гиппогрифа, Клювокрыл, не моргнув глазом, ответила девица. Гарри чуть выдохнул, взглянул на часы. Час уже прошел, стандартная порция оборотного зелья должна была выветриться. Ладно, допустим, я поверил. Пока что он оскалился. Но только дайте мне минимальный повод. И не собираемся, поморщился Грюм, волшебный глаз которого скользнул взором куда-то в сторону затылка. Так, все времени больше нет. Нам дали красный сигнал, всем готовность номер 0. Чего? Не сообразил Гарри. Некогда объяснять, рыкнул Грюм. Говорят, ты хорошо летаешь. Он отлично летает, грозный глаз. С восхищением в голосе ответил вместо Гарри Люпин. Ты бы его видел на первом испытании. А вы там были? Фыркнул Гарри. Был, разумеется. Кивнул Люпин, будто его присутствие на турнире в качестве зрителя было чем-то само собой разумеющимся. Профессор Дамблдор попросил, чтобы все члены ордена тебя страховали, как твое имя вылетело из кубка. Зря он это сказал. Гарри моментально посерел. Чуть появившееся настроение тут же стремительно улетело на дно. Следили, значит. Хорошо же они следили. И ведь, суки, наверняка знали, что будет во всех испытаниях. И ведь ни один даже не намекнул ему про тех же драконов. Гарри не обвинял того же Дамблдора и организаторов турнира. Клятвы есть клятвы, особенно если их дает волшебник. Можно потом за нарушение клятвы таких звездюлей через тот же контракт получить. Костей не соберешь. Как мадам Максим и Каркаров обошли эти клятвы, их дело. Рассказали не лично чемпионам, а их друзьям, вот и вся клятва. Конечно, Дамблдору ничего не мешало сделать так же, ну да черт с ним, если подумать. Они не близкие люди, не знакомые, так что Гарри его не винил. Но вот от Люпина, с которым был довольно дружен, он такого не ждал. Страшная мысль проскользнула в сознании Гарри, неужели и Сириус, и остальные его взрослые знакомые знали, знали, и ничего не рассказали ему. Тайны, тайны, тайны, чертовы тайны. Тайны сгубили не один десяток волшебников еще тогда, в Первую войну. Тайны погубили его родителей. Короче, Поттер, вырвал его из размышлений Грюм. У тебя 3 минуты, чтобы взять вещи, метлу и приготовиться к отлету. А лететь-то зачем, не понял Гарри. Ну, я к тому, что не лучше будет воспользоваться ночным рыцарем. Или порталом, или, может, кто-то из вас перенесет меня трансгрессией. Мы думаем, что в министерстве сейчас полно вражеских агентов, пояснил Кингсли. Мы считаем, что каналы связи могут отслеживаться, а потому воспользуемся единственным транспортом, который не отслеживается министерством, метлами. А воспользоваться магловским транспортом вам в голову не приходило? Задал логичный вопрос Гарри. Глядя на совершенно потерянные лица бойцов ордена, Гарри понял, да, не приходило. Ну серьезно, вы же не думаете, что группа из десятка авроров на метлах в это мирное, он показал пальцами кавычки, время вызовет меньше подозрений, чем пьяная компания друзей, которых с тусовки развозит несколько магловских такси, особенно если учесть, что наши противники, в большинстве своем, чистокровные волшебники, которые о магловских гражданских службах понятия не имеют. Несколько секунд ополченцы жареной курицы серьезно думали, пока Гарри, тяжело вздохнув, пошел наверх. Он уже понял, что отмазаться от этой толпы просто так не выйдет. Пнув дверь в комнату, Гарри подхватил с кровати свой рюкзак, подманил Буклю и Гида. «Сейчас меня заберут», – прошептал он своим верным птицам, открывая окно. «Полетите отдельно, потом встретите меня на новом месте». «Гед», – Гарри посмотрел прямо в янтарные глаза сокола, – «постарайся сделать так, чтобы тебя не сразу заметили. Я боюсь, что тебе могут навредить». Сокол тихонько кликотнул, ткнулся головой в ладонь хозяина, как бы показывая, мол, не дрейфь, хозяин, прорвемся, и через мгновение вылетел прочь из дома, поманив за собой Буклю. Гарри спустился вниз. Вернувшись на кухню, он застал занимательную картину советующихся волшебников. Черт, видимо, уже не в первый раз повторяла Тонкс. «Слушай, Аластер, он прав. И чтобы там тебе твой опыт не диктовал, среди маглов проще раствориться, чем среди облаков». «Да понимаю я, что он прав», — прорычал Грюм. «Но вспомогательный отряд ожидает нашего прибытия. Если мы не пройдем точку их обзора в определенный период, пошлем им Патронуса». «Ты в своем уме?» — включилась Гестия Джонс. «А если Патронус отследят, тогда целый отряд погибнет ни за что. Я думала, они к этому готовы. Дадим команду на отбой, и они сразу трансгрессируют». Спор шел настолько оживленно, что вернувшегося Гарри не сразу заметили. Наконец Грюм сдался. «Черт с вами, но если что-то пойдет не так, отвечайте головой, ясно». Он повернулся к Гарри. «Как там вызвать это твое такси? Назовите адрес, куда мы отправляемся». «Не могу», — заупрямился Грюм. Гарри тяжело вздохнул. «Мистер Грюм, чтобы добраться до места, нужно будет назвать адрес таксисту. Хотите, можете потом стереть память человеку или назвать адрес неподалеку, а потом пройтись немного пешком, путая следы». Грюм помолчал, словно борясь с самим собой. Наконец он решился. «Ладно, Поттер, на тот случай, если нас всех перебьют и тебе придется добираться самому, запоминай адрес. Площадь Гримма, дом 12. Прошу, сэр». Гарри протянул таксисту банкноту в 50 фунтов, утянутую из запасов Дадли. «Спасибо кузену, что так и не научился прятать заначки. Да оно ему и не нужно было прятками заниматься. Спасибо за быструю поездку». «Ни за что, молодой человек», — таксист протянул ему сдачу, как Гарри и попросил, мелкими деньгами. «Приятно иметь с вами дело», — он подмигнул Гарри, внешность которого чуть поправили чарами иллюзии, кивнул на совершенно красную Тонкс, которой пришлось всю дорогу изображать девушку-героя, с которой тот, нисколько не стесняясь окружения, заигрывал. «Хорошего вечера, и вам, сэр». Гарри выскочил из машины, помог выйти и Тонкс. «Идем, Нимми, нас ждет приятный совместный вечер». Такси вскоре укатило невесть куда. Гарри расслабленно выдохнул, огляделся. Если кратко, площадь можно было описать как маленькая и убогая. Закопченные фасады стоящих вокруг высоких обветшалых домов имели, мягко говоря, негостеприимный вид. Некоторые из окон разбиты, краска на многих дверях облупилась, у ведущих к ним дорожек кучами лежат горы переполненных мешков с мусором, от которых разило гнилью. Гарри поморщился. Да уж самые дальние закоулки Лондона, которые для волшебников наверняка считаются чуть ли не центром цивилизации и магическим аналогом Трафальгарской площади, вместе взятых. Все, Нимфодора, Маскарад, долой. За нами уже никто не приглядывает даже в теории. Гарри, мы, кажется, договорились, что ты не называешь меня так. Не люблю я это имя. Глупое оно. Нормальное имя, — пожал плечами Гарри. Имя Нимфодора дословно означает «дар нимфы». В греческой мифологии нимфы – духи природы, которые управляют деревьями, священными рощами, ручьями, океаном. Будь я тобой, я бы гордился, что меня назвали в честь столь могущественных существ. А где все остальные? Явно желая сменить тему, Нимфодора зазиралась по сторонам. Гарри, а что если на них напали? Успокойся, Тонкс. Гарри присел на лавку возле дома номер 11, невольно ощущая, что рядом, практически в упор, находится сильный магический источник, очень сильный и невероятно темный. Ребята, скорее всего, в автомобильную пробку угодили. Что ни говори, а Лондон никогда не засыпает до конца. Угу. Знаешь, а я вспомнил, где тебя раньше видел. Гарри откинулся на спинку лавки. Когда поступал? 7-й курс Хаффлпаффа. Ты с девчонками баловалась, показывая им разные штуки со своим лицом и телом. Метаморфизм, да? Я спрашивал у МакГонагалл, как тебе это удается, но она не стала отвечать, сказала, что мне это ни к чему. Хорошая память, Гарри. Тонкс чуть улыбнулась. Не думал после школы стать Аврором? Не думал, честно признался Гарри, после встречи с Волан-де-Мортом резко пересмотревший приоритеты касательно профессии. «Мне всякой гадости по жизни вот так вот хватает», — он провел пальцем по горлу. «Ну его, не хочу. Может, колдомедиком стану, или вообще брошу все, и уйду из волшебного мира. Но ты же герой», — чуть возмутилась девушка. «Ты же ну, работа героя никогда не оплачивается хорошо», — хмыкнул Гарри. «Почему-то все искренне уверены, что герою достаточно, чтобы его увековечили в легендах, что достаточно славы, а все остальное само приложится. Вот только этого, к сожалению, не бывает». «Почему?» — как-то совсем по-детски спросила Тонкс. «Ну, хотя бы потому, Гарри увидел подъезжающие машины, в которых должен был приехать весь остальной отряд, поднялся и приготовился к очередной сцене с его персоной в главной роли, что сегодня ты — герой, а завтра — преступник. Подумай об этом на досуге, Аврор Тонкс. Подумай своей головой, а не пропагандой, даже если она исходит от хороших друзей». Дальше поговорить не вышло. К ним подошел злой, будто сто чертей, Грюм. «Дурацкая была идея», — проворчал он. «Этот извозчик совсем меня доконал. Я тоже был на Фолклендских островах, сэр. А вы там оставили свою ногу, сэр? А вам не тяжело, сэр? Вот ей-богу, сначала думал, лазутчик, зубы заговаривает. Шизанутый он какой-то. Кто бы говорил про шизанутых?» — подкололо высокое начальство Нимфодора. «Тишина в строю!» — прикрикнул на нее Аластер, подошел к Гарри. «Значит так, Поттер, сейчас встань вот сюда, между домами 11 и 13, и мысленно скажи адрес, что я тебе назвал». Гарри подошел точно туда, где ощущалась граница магического поля, прикрыл глаза. «Кто бы что ни говорил, при входе на чужую территорию разрешения спрашивают. Кстати, вот курьез, в Хогвартсе, лучшей в мире магической школе, им об этой простой традиции на уроках никто не рассказывал. Почему все самые важные сведения для комфортной жизни в мире волшебников он узнает из гримуара с работами по темной магии? Почему ему кажется, что все вокруг, все остальные полукровки и в особенности чистокровные, это знали и знают, а от него вся важная информация тщательно скрывается? Почему?» Впрочем, долго размышлять было нельзя. Гарри сконцентрировал мысленную волну, послал ее в сторону барьеров, защищающих дом от нежелательных посетителей. Эдакий знак приветствия и вежливой просьбы, которым он как бы спросил: «Можно мне, пожалуйста, пройти в дом, если, конечно, хозяева не против? Обещаю, что буду вести себя вежливо и пальцем ничего без разрешения не трону». И лишь получив через пару секунд отклик от явно нечеловеческого существа, четко сформулировал мысль: «Это здание находится на площади Гримма, дом 12». Мгновением позже между домами 11 и 13 откуда ни возьмись появилась видавшая виды дверь, а следом – грязные стены и закопченные окна. Добавочный дом словно бы взбух у него на глазах, раздвинув соседние. Оставалось лишь догадываться, как маги умудрились провернуть это дело. Впрочем, магия такая магия. «Живо в дом», — приказал Грюм, оглядываясь туда-сюда и волшебным глазом осматривая небеса. Гарри стал подниматься на крыльцо по истертым каменным ступеням, не отрывая глаз от возникшей из небытия двери. Черная краска на ней потрескалась и местами осыпалась. Серебряный дверной молоток был сделан в виде извивающейся змеи. Ни замочной скважины, ни ящика для писем не было. Змейка легонько его укусила, когда он взялся за ручку, но Гарри сделал вид, что этого не почувствовал, вместо этого лишь пустив свою энергию на заживление пустяковой царапинки. Дверь, скрипя, отворилась, и Гарри первым из всего отряда шагнул в темную прихожую. «Добро пожаловать в штаб-квартиру Ордена Феникса, Поттер», — каркнул Грюм. «Проходи, только, Мерлином прошу, не шуми сильно». Первое, что он ощутил, так это то, что дом как будто умирает. Его магия, некогда великая и могущественная, бьющая из мощного источника, ныне не может в полной мере обеспечивать его. Может быть, хозяева мертвы или просто дом не желает принимать гостей? Нет, тогда он бы все равно ощущал магию куда лучше. Возможно, основная масса энергии уходит как раз на маскирующие чары? Ну, тогда они не продержатся так уж долго. Источник надо подкармливать, периодически очищать различного рода ритуалами, иногда даже с жертвами. Да что там говорить, если даже сам Гарри, действуя на свой страх и риск, неукоснительно следуя инструкциям из гримуара, очистил от всякого лишнего хлама свой собственный источник в районе кладбища Литтл-Уингинга. Здесь же ему вновь казалось, что он стоит у какой-то аномалии, что пока еще излучает какие-то небольшие порции магии, но стоит еще немного напрячь линии, и это излучение развернется в другую сторону, засасывая в себя энергию вокруг, будто черная дыра, засасывающая звезды. Впрочем, думать времени не было. К нему по лестнице спустился человек, которого Гарри больше всего хотел увидеть и по которому действительно скучал. Мгновением позже бродяга поймал крестника в дружеские объятия. «Здравствуй, Сириус». Глава 5. Наследник Блэк. Долго радоваться встрече с Сириусом у Гарри не вышло. Несколькими мгновениями позже Тонкс неудачно споткнулась, с гулким грохотом уронила на пол какую-то дребедень вроде подставки для зонтиков. И началось. Мерзавцы. Отребье. Порождение порока и грязи. Полукровки, мутанты, уроды. Вон отсюда. Как вы смеете осквернять дом моих предков? Молчать. Сириус, видимо, уже не в первый раз, захлопнул портьеры, что загораживали портрет. Закончив с этим, он виновато посмотрел на Гарри. Прости, моя покойная матушка, Вальбурга, совсем обезумела в вопросах чистоты крови еще при жизни. Надо сказать, ее портрет тоже не отличается вежливостью и учтивостью по отношению к Ордену Феникса. «Это твоя мама?» – удивился Гарри. «Ага, примерская корга, мы с ней друг друга ненавидели. Из-за ее тупых идеалов я избежал из дома в 16 лет. Впрочем, давай проходи, не стой в прихожей». Сириус повернулся к остальным. «Ужинать будете?» – Молли приготовила луковый суп. «Будем», – каркнул Грюм, ответив за всех. «До собрания как раз успеем слегка перекусить». «Собрание?» – не понял Гарри. «Ага», – кивнул Грюм. «Собрание ордена. Вот только тебе, парень, пока что туда нельзя. Это дело только для взрослых волшебников». Гарри пожал плечами. «Нельзя так нельзя. Не больно-то и хотелось. Не делай это, чтобы школьники воевали со взрослыми, хорошо обученными сумасбродными волшебниками, пока есть авроры, департамент магического правопорядка и все прочие структуры». Медитируя над постижением воли и энергии, он многое переосмыслил и очень многое понял. Конечно, Волан-де-Морт так просто от него не отстанет, одержимость идеи так просто не преодолеть. Но это вовсе не означает, что именно он, Гарри, должен выходить с ним один на один. Для этого есть специально обученные люди. А он пока будет обучаться, надеясь, что хоть один год у него будет более-менее спокойным. Конечно, в идеале бы вообще не ехать в Хогвартс, но, ну не идиоты были родители, подписывая этот чертов контракт. Гарри, разумеется, вообще сомневался в его существовании, но, как говорится, а вдруг он таки есть. Поговорить с Сириусом Гарри толком тоже не дали. Стоило им миновать портрет, как на фоне появилась крупнокалиберная тяжелая артиллерия. Молли Уизли собственной персоной. «Ах, Гарри, как я рада тебя видеть», – прошептала она, стиснув его так, что ребра затрещали. Потом отодвинула на расстояние вытянутой руки и принялась критически изучать. «У тебя нездоровый вид. Тебя надо подкормить хорошенько, но ужина придется немножко подождать». Она обратилась к стоявшим за ним волшебникам. Он только что явился, собрание началось чуть раньше. «Эх, опять болтать на голодный желудок», – проворчал Грюм. «Ладно, не в первый раз. Гарри, дорогой», – миссис Уизли посмотрела на подростка. «Тебе пока что на собрание нельзя. Рон с Гермионой уже давно здесь. Ты их найдешь на третьем этаже. Они так по тебе скучали. А твоя спальня, если что, третья справа». «Хорошо, миссис Уизли», — кивнул Гарри, понимая, что его прямо-таки провоцируют устроить скандал в попытке добиться разрешения на вход. По крайней мере, выражение лица миссис Уизли буквально кричало о том, как она растеряна его покладистостью. Члены Ордена Феникса быстро заперлись в столовой. Гарри, выждав пару минут, вернулся в прихожую, остановился напротив закрытого тканью портрета. Открывать, не открывать, с другой стороны, а кто заметит? Грюм, единственный, кто может видеть сквозь стены, сейчас занят на собрании, ему не до Поттера, миссию по транспортировке которого он только что выполнил в полной мере. Шумно будет, конечно, но не побеседовать с последней хранительницей Блэк он не мог. Если он хочет пользоваться таким могучим источником магии, а ради такой мощи он согласен потерпеть и Уизли, и Гринджер, и остальных, что отвернулись от него, он прежде всего должен очистить магию Блэков. Потому как в нынешнем состоянии источник разве что навредить может. Для очистки магии Блэков ему нужен доступ к самому источнику и ритуальному залу, который в старом доме просто обязан быть. А чтобы попасть в этот зал, нужно разрешение от хранителя дома Блэк. Конечно, мадам Блэк формально отъехала в мир иной, но почему он тогда чувствует, что ее привязка к дому гораздо сильнее таковой у Сириуса. Да и портрет уж больно странный, даже для волшебного образа. Уж очень он реалистичный. Гарри напряг память. Среди иссушенных им книг был роман, где описывался похожий по качеству портрет. А не мог ли писатель описать работу художника-чернокнижника по имени Васильев с Холливартинг, замаскировав его под именем Базила Холлуэрда? Уж больно явное совпадение. В таком случае душа мадам Блэк все еще в этом мире, а значит, привязка не пала и она все еще должна быть хранителем дома. Гарри наконец решился. В худшем случае, скажет, что случайно нашумел. Хлопнули портьеры, мадам Вальбурга тут же пробудилась, но сказать ничего не успела. Над ладонью Гарри появилась черная дымка аспекта тьмы, вокруг которой, будто электрон вокруг атома, закружился крохотный шарик аспекта огня. Портрет от восхищения даже забыл, как ругаться. Гарри приложил палец второй руки к губам, взглядом указал на комнату, за которой как раз совещались члены ополчения имени Курицы Гриль. «Мое почтение, мадам Вальбурга», — вежливо поклонился он портрету, стараясь при этом не выпустить из руки аспекты. «Умоляю, не смотрите на то, что я одет не в парадную мантию. Порой даже король может переодеться в простолюдина, но при этом он все так же остается королем. Прошу, давайте поговорим, как достойные люди». «Ну, попробуйте, молодой человек», — хмыкнула мадам Блэк, впрочем, на сей раз стараясь не вопить, будто одержимая на обряде экзорцизма. Не ожидала, что среди этих хамов, мразей, предателей, воров и негодяев найдется место кому-то темному. «Уверяю вас, я тоже весьма не рад данной публике», — поморщился Гарри, погасив аспекты. «Контакт налажен, нечего дальше энергию разбазаривать попусту. Но тем не менее ты пришел с ними», — портрет Вальбурги так и сверлил его взглядом. «Я не с ними», — покачал головой Гарри, тщетно пытаясь вспомнить, что он упустил. «Больше нет, хотя, конечно, они думают иначе. Они искренне уверены, что я, как и прежде, забыл обо всем и все им простил, дал второй шанс, как заповедовал им некий Альбус Дамблдор. Считают, что я буду так же верен их абстрактному делу света, как и мой отец. Но если их свет таков, каким я его познал, то мне лучше в полной темноте. Может быть, назовешь себя, дитя?» — подсказала ему женщина. «Мне-то себя называть, сам понимаешь, уже нет нужды. Простите, мадам Вальбурга», — Гарри чуть смутился. «Мое имя Гарри Джеймс Поттер». «Поттер, стало быть», — мадам Блэк походила туда-сюда по портрету. «Надо же, не ожидала, что у Джеймса Поттера, этого изменника наших традиций, и твоей грязнокровой. Мадам Блэк, я бы попросил вас быть сдержанней», — Гарри вновь сгустил над ладонью аспект огня. «Ваша привязка к дому Блэк тонка, будто ниточка. Не заставляйте меня в качестве требования извинений за оскорбление разрывать ее. Не лишайте дом Блэк последней хранительницы. Сейчас в доме хозяином является этот шелудивый блохастый». «Себе-то не врите, Вальбурга», — попросил Гарри. «Мы с вами оба не слепые и прекрасно знаем, кто в этом доме главный, кому здесь подчиняется дух домовик и кто до сих пор хранитель». «Хороший из меня хранитель», — проворчала старуха. «В доме хозяйничают воры, а я, из-за слабости источника, не могу даже запереть от них комнаты. Грабит дом, рушат семейные артефакты, темные вещи, видите ли. Грабит дом», — ахнул Гарри. «Мой непутевый сын, Сириус, провел в дом чужих, искренне считая, что он вправе это делать», — пояснила мадам Блэк. «И я бы смирилась с его решением, если бы гости вели себя как и положено. Кстати, это ведь ты послал ту волну магии в качестве просьбы разрешить войти?» «Я», — признался Гарри, — «и меня даже слегка укусила змейка на входе. Хотя обычно я с этими существами прекрасно нахожу, так сказать, общий язык. Даже так, моментально поняла, что речь о Парсилтанге, мать Сириуса, отчего даже чуть хихикнула. Надо же, мама не хотела, папа не старался, а ребенок-то получился не таким уж и непутевым. Темная магия, аспекты, да еще и Парсилтангом владеешь. Неплохой набор, мальчик, очень неплохой. Родись ты лет 40 назад, на месте темного лорда мог бы быть ты. Вы знали Волан-де-Морта? Ао, разумеется», — портрет кивнул. «Надо признать, он был весьма и весьма хорошим магом. Сразу видно, наследник самого Слизерина. Истинный чистокровный, полукровный», — поправил Гарри. В коридоре повисла гробовая тишина. Мадам Вальбурга, несколько раз открыв рот вхолостую, севшим голосом спросила: «То есть как полукровный?» «Вот так», — пожал плечами Гарри. «А вы что, не знали? А ты откуда узнал?» Как бы вычурно ни звучало, но от самого темного лорда, Гарри посмотрел на часы. У нас с вами есть еще минута, потом мне надо будет показаться на глаза моим друзьям. Поэтому говорю быстро. Просто знайте, отец Волан-де-Морта, Магдл по имени Том Реддл. Собственно, благодаря его праху темный лорд и возродился. А теперь простите, но мне уже пора. Подожди минутку, попросила Вальбурга. Ты, как я поняла, с аспектами и вообще токами магии на ты. Скорее наслышь вы, уважаемый, хохотнул Гарри. Но почистить от скверны источник мне сил хватит. Я уже это делал. Правда, всего один раз и на кладбище, но все сделал как надо. Даже так, Вальбурга прикрыла глаза, видимо, что-то окончательно для себя решив. Кикимир. Перед Гарри с тихим хлопком появилось некое подобие Добби. Очень старое, злое и рассерженное на весь мир. Домовик Блэков, окинув взглядом Гарри, грязно выругался на тему чистоты крови, но был моментально осажен Вальбургой. Молчать, недоносок. Кикимир моментально заткнулся, а Гарри окончательно убедился, что не ошибся в том, кто по-настоящему командует в этом доме. Слушай сюда, Кикимир. Вальбурга с надеждой и отчаянием в глазах посмотрела на Гарри. Отныне мой наследник, мой дорогой внук, Гарри Джеймс Поттер, маг аспекта, тьмы и змей. И ты будешь его слушаться так же, как и меня. Ему можно делать все, что и мне. Он вхож везде, где и я была вхожа при жизни, даже в ритуальный зал. Все понял, да, хозяйка, поклонился домовой эльф. Кикимир все понял. А ты, мальчишка, пожилая волшебница вновь посмотрела на совершенно шокированного таким поворотом событий Гарри. Крепись, твое право наследника означает и огромную ответственность. Покажи, что я в тебе не ошиблась, и я передам тебе право хранителя. Ведь моему сыну все равно я его доверить не могу, погубит и себя, и память семьи. Не разочаруй меня, сделаю все, что в моих силах, кивнул Гарри, поворачиваясь к лестнице, и начну, пожалуй, с источника. Обещаю, что приведу его в порядок, без этого все остальные трепыхания не будут иметь особого смысла, но это будет не сию секунду, скорее всего, завтра. Мне нужно отдохнуть. До новых встреч, мадам Вальбурга. До новых встреч, Гарри. Но помни, ты пообещал. Гарри молча кивнул и направился, наконец, в сторону лестницы наверх, уже понимая, что его ждет. Вернее, не что, а кто. Встреча с людьми, которые, как он думал, были его лучшими друзьями, и которые от него отвернулись. Он надеялся, что до конца лета их не увидит, а потом, будучи в Хогвартсе, найдет способ поменьше с ними контактировать, но не срослось. Похоже, придется ему все же пострадать. Впрочем, чего не сделаешь ради такого мощного источника. Да и библиотека тут должна быть просто огромной. Иссушить бы ее, да, видать, не сразу выйдет. Гарри поднялся по ступеням наверх, замер перед дверью комнаты, за которой слышались тихие голоса друзей. Постояв пару секунд, он едва не сплюнул на пол. По делам вам, гады, не буду нарушать вашу скромную идиллию. И пошел в направлении третьей комнаты справа. Толкнул дверь, прошел в комнату, огляделся. А ничего так гостевая спаленка. Большая, никак не меньше гостиной в доме Дурслей. В углу, большая двуспальная кровать с зеленым балдахином. У стены, стол, явно выполненный из черного дерева. Рядом с ним, стул, больше похожий на искусно вырезанный деревянный трон. Несколько шкафов, часть под одежду, часть под книги, персидский ковер на полу, несколько картин, хорошо, что не портретов, на стенах, можно жить в свое удовольствие. А вот что Гарри не понравилось, так это несколько магических узелков, что тут и там виднелись в комнате. Слежка, а что, вполне вероятно, что за излишне буйным мессией будут приглядывать, дабы ничего не учудил и не разводил никаких ненужных разговоров. Не прямо прослушка, но на вспышку тех или иных эмоций может и сработать. Да и что мешает в узелки заложить какое-нибудь крайне мерзопакостное заклинание? Например, чары доверия, или ненависти, или одурманивания разума. Сносить это все, не вариант, это слишком сильно бросится в глаза любому, кто умеет чувствовать токи магии. Заблокировать он их точно не сможет, уж больно густо ими все усеяно. Но и оставлять все как есть Гарри не собирался. Швырнув рюкзак на кровать, он усмехнулся, слегка размял пальцы. На ладонях тут же заплясали аспекты. Если что-то нельзя заблокировать, его наверняка можно чуть заразить своей магией и заставить действовать совсем чуть-чуть иначе. Никто и не заметит. В худшем случае можно списать на действие какого-нибудь заклинания. Через 10 минут по комнате разлилась напитанная энергией воля. Гарри, ослабнув, присел на край кровати, прислушался к ощущениям. Вот, теперь все гораздо приятнее. По крайней мере, большая часть этих узелков теперь оповещает сначала его самого, а уж потом передает то, что разрешил сам Гарри, изначальному получателю. Идеально же, маячки существуют, существуют, работают, работают. Оповещения о поступках отправляют, отправляют. До получателя что-то доходит, доходит. А вот про то, что доходит не все и не всегда, разговор отдельный. Да и самого Гарри не пришить к делу, не учит в Хогвартсе такой мощной магии, не учит. А все лето он проторчал у Дурсли, у которых такому обучиться не мог. Вывод, он не мог повлиять на чары. Опять же, обвинять его в искажении чар, значит сознаться, что тайно за ним следили, а на это, как Гарри подозревал, никто из ордена не пойдет. Вторая вещь, которая Гарри не понравилась, полное отсутствие книг на том месте, где они явно совсем недавно были. Когда живешь у Дурсли, волей-неволей начинаешь замечать где-то пыль, где-то грязь или что-то такое. Гарри покачал головой. На полках кое-где не было пыли. Значит, совсем недавно на них что-то было. И это что-то убрали отсюда перед его приходом. Вот только что, Кикимер, позвал домовика Гарри. Кикимер прибыл, наследник. Тут же появился перед ним эльф. Чем старый Кикимер может помочь? Что стояло на этих полках и куда это убрали? Старый Кикимер плохой эльф. Тут же принялся сетовать домовик. Старый Кикимер не может защитить дом от грабителей. Они сгребают в куче старинные вещи и великие книги, называя их темными вещами, как будто это что-то плохое, и говорят, что выбросили. Но Кикимера так не проведешь. Кикимер знает, что эти мерзкие уроды украли многие вещи. Скажи-ка мне, Кикимер. Гарри понял, что надо ковать железо, не отходя от кассы. А ты мог бы вернуть хотя бы часть из этих вещей? Кикимер мог бы, кивнул домовик. Но пока Кикимер будет в отлучке, воры украдут еще что-то. А если найдут, что Кикимер сохранил вещи, ни Кикимеру, ни наследнику не сдобровать. Собственно, что бы ни нашли, у меня есть план. Гарри посмотрел на свой рюкзак, достал из него кошель с призом турнира трех волшебников, протянул его домовику. Держи, купи на эти деньги рюкзак с чарами незримого расширения, сундук с чарами снижения веса, а также все то, что положено иметь пятикурснику. Мне нужен хороший черный классический костюм с черными же рубашками, но без галстуков, а также мантии, новый котел, телескоп, набор инструментов для работы с рунами, набор для зелий. Гарри почесал нос. Да, руноведение он в школе не изучал, но зато начал изучать сию дисциплину при помощи гримуара. Учебники пока не бери, сундук со всем содержимым, в эту комнату, а рюкзак оставишь себе и будешь складывать в него все то, что сможешь спасти от воров или вернуть в дом. Книги паковать отдельно, их ждет особая участь. Будет много золота, сдачу вернешь, будет мало, вернись и скажи мне об этом. И еще, никто не должен знать, что ты это делаешь для меня. Мир еще узнает, кто я, но только тогда, когда это будет нужно мне. Если мы не одни, относись ко мне, как и к остальным. Они не должны заподозрить ничего необычного, и тебе запрещено себя наказывать. Ты все понял, Кикимер все понял, наследник, эльф с умилением посмотрел на Гарри и даже, казалось, помолодел немного. Кикимер все сделает, почтенный господин Гарри. Ох, бедная моя старая хозяйка, если бы ее сыновья были столь же умными и образованными. Ох, тогда бы этот мерзкий пес Сириус не разбил бы ей сердце.